Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем третье миссионерское путешествие апостола Павла, которое началось примерно в 54 году новой эры. Апостол Павел со своими спутниками начал это путешествие из Антиохии в Сирии. Более 2 лет он провел в Ефесе, затем он посетил Европу, а также некоторые места, где раньше основал церкви верующих. В Коринфе он пробыл 3 месяца. Из Коринфа он отправился пешком в Филиппы и был там во время праздника Пасхи в 58 году новой эры. Отправившись на корабле из Филипп, апостол Павел со своими спутниками медленно плыл вдоль восточного берега Эгейского моря. В Милите апостол Павел встретился для беседы пресвитерами Ефесской церкви. Это была очень трогательная встреча, ибо Павел уверил их в том, что больше не увидит их. Его уже предостерегали, что путешествие в Иерусалим будет для него очень опасным. Об этом мы узнаем из свидетельства апостола Павла. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Были времена, когда апостол Павел покидал город после столкновения со злобной оппозицией. Но теперь Павел шел в Иерусалим, несмотря ни на какие опасности, которые могли бы встретиться. Он со своими спутниками желал привести в Иерусалим материальную поддержку верующим, которые много пострадали. В 15 главе послания к римлянам апостол Павел пишет: «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». Затем указывается причина: «Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторыми подаяниями для бедных между святыми в Иерусалиме». Это нам ясно указывает на время написания послания к римлянам, а именно в 58 году новой эры. Из Милита Павел направился в Палестину, в Иерусалим, с горячим желанием позаботиться о бедных святых, о евреях, которые приняли Господа Иисуса Христа как Спасителя. И он это сделал, несмотря на то, что подверг себя опасности. В духе он был уверен, что Господь хотел, чтобы он был в Иерусалиме, и поэтому он направил свой путь в Иерусалим. В дальнейших лекциях мы увидим, что апостол Павел сохранил этот дух непреклонности во всех постигших его обстоятельствах. На пути он получал все больше и больше предупреждений. «Мы пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля, и нашедших учеников пробыли там 7 дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Его следующая остановка по дороге в Иерусалим была в Птоломаиде, где он на день сошел с корабля, чтобы иметь общение с верующими. Затем отправились в Кесарию. Этот прибрежный город Палестины находился примерно в 23 милях от горы Кармил и в 64 милях от Иерусалима. Кесария была построена Иродом Великим и названа в честь Кесаря Августа. Она стала столицей Палестины во время Римской империи. Павел не впервые был в Кесарии, ибо уже раньше он был там с братьями. Об этом записано в 9 главе «Деяния святых апостолов». Его жизнь была тогда в опасности, так как иудеи в Иерусалиме покушались убить его. Как долго апостол Павел был в доме благовестника Филиппа, мы не знаем. Писание говорит, что он пробыл там многие дни. Но мы должны помнить, что Павел желал быть в Иерусалиме на праздник Пятидесятницы. Самое ясное предупреждение о страданиях Павла в Иерусалиме было дано в Кесарии. мы читаем. Так говорит Дух Святый. Мужа, чей этот пояс? Так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. Но несмотря на это, Павел был уверен, что воля Божия в том, чтобы он пошел в Иерусалим. Наконец, друзья в Кесарии поняли, что непреклонность Павла была от Бога, и сказали: «Да будет воля Господня». В обычных обстоятельствах они бы еще настойчиво предостерегали его, но они чувствовали, что Павел был Божьим избранным сосудом для того, чтобы возвестить благую весть язычникам, и он знал, какую цель Бог преследовал в его жизни. Если это был путь исполнения воли Божьей, то Павел был готов к непредвиденным обстоятельствам. Теперь подойдем к тому, что кажется ошеломляющим. Павел был тепло и радушно принят братьями в Иерусалиме. Руководящие братья радовались успеху, который апостол Павел имел в миссионерском путешествии. Но у них были некоторые недопонимания о причине присутствия Павла в Иерусалиме и о том, какое влияние оно окажет на иудаистов, евреев, которые уверовали в Господа Иисуса Христа и одновременно строго придерживались закона Моисеева и всех обрядов. Можно ли было их удовлетворить? И, конечно же, неверующие евреи скоро узнают, что Павел в городе. И даже кажется, что это больше волновало руководителей Иерусалимской церкви, чем то, что апостол Павел со своими спутниками достиг в миссионерских путешествиях. Столкнувшись с этими обстоятельствами, руководители церкви решили сделать постановление, которое, по их мнению, аннулирует утверждение, что Павел не соблюдает еврейский закон. По всей вероятности, они пренебрегли тем, что Павел защищал свободу верующих во Христа, и эта свобода относилась ко всем верующим во Христа Иисуса, а не только к язычникам. Руководители церкви, вероятно, чувствовали опасность или усложнение из-за праздника Пятидесятницы, на который в Иерусалим отовсюду прибыли евреи. Несомненно, некоторые из них были из городов, где Павел побывал во время миссионерских путешествий и были свидетелями силы Божией, проявленной в этих городах, которой они противостояли. Можно ли сказать, что руководители церкви столкнулись с проблемой? Они радушно приняли апостола, но у них была проблема, а именно, поддержать ли его в его взгляде на истины Священного Писания или же удовлетворить тех, кто воинственно сопротивлялся учению Павла. Кем был Павел? Что в нем так раздражало евреев? Что побуждало даже верующих евреев побаиваться его? 20 лет тому назад апостол Павел получил письма от первосвященников, которые давали ему право бросать в тюрьмы тех, кто исповедовал имя Иисуса Христа. Но Бог коснулся Павла, изменил его и сделал его сильным благовестником. И также дал ему задание достичь не только евреев, но и язычников. Синедрион произнес над Павлом анафему. Для еврейского народа он был изменником, который отказался от собственного народа, культуры и их религии. Для иудаистов, которые признавали Господа Иисуса Христа как Мессию, он был опасным истолкователем Писания и Евангелия, провозглашенного самим Господом Иисусом Христом. Все это содержалось в словах руководителей церкви, обращенных к апостолу Павлу. «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». И к ним-то в особенности прислушивались руководители церкви. Когда объяснили Павлу трудности, с которыми столкнулись. Их совет был прост. Они знали, что Павел лично пренебрегал соблюдением закона и традиций. Они знали, что в Антиохии Павел упрекнул Петра за лицемерие. А теперь они хотели предложить, чтобы он, Павел, поступил в согласии с законом, противореча своим ранее объявленным провозглашениям. Кажется, что просьба руководителей церкви в этом случае была нечестной. Интересно заметить, что после того, как апостол Павел был арестован и послушался совета руководителей церкви, они не стали защищать его. Почему апостол Павел, казалось, пошел на компромисс своего понимания свободы от закона Моисеева, постановлений и преданий, которые были включены в религиозную жизнь евреев? Чем обосновывалось его решение? Этот вопрос вкратце мы рассмотрим в следующей лекции. Аминь.